Три вора. Насколько важен образ себя? Доктор Джойс Бразерс говорит, что ваш выбор одежды, профессии, спутника жизни, моральных стандартов и тому подобное – все это зависит от того представления о себе, которое сложилось у вас в голове. Я хочу рассказать вам три истории о ворах. Все три случились на самом деле. Одного из воров звали Эммануэль Нингер. События развернулись в 1887 году. Мужчина лет 60 зашел в лавку, чтобы купить продуктов, в том числе зелени. Он дал продавщице 20-долларовую бумажку. Продавщица только что заворачивала зелень, и потому руки у нее были влажные. Она взяла деньги и заметила, что краска с банкноты испачкала ей руки. Продавщица взглянула на стоящего перед ней человека. Это оказался Эммануэль Нингер, ее сосед, друг и давний покупатель. Продавщица растерялась. Конечно, Эммануэль Нингер не станет давать ей фальшивую бумажку, этого не может быть. И она выдала ему сдачу. Но в 1887 году 20 долларов были большими деньгами, так что продавщица решила рассказать все полиции. Двое полицейских пришли в лавку посмотреть на деньги. Один сказал: «Мадам, я бы не отказался от 1000 таких бумажек». Но другой спросил: «Если эти деньги настоящие, почему тогда краска линяет?» Долг приказывал им оформить ордер на обыск. Так они и сделали. Они обыскали дом Нингера. Обыск не давал результатов, пока они не поднялись на чердак. Там они обнаружили средства для изготовления фальшивых денег. Инструменты, которыми пользовался Нингер, были очень просты. Мольберт, кисти, краска и бумага. Эммануэль Нингер был талантливым художником. Он тщательно штрих за штрихом рисовал 20-долларовые бумажки. При обыске чердака полицейские также нашли три портрета. Их отправили на аукцион и выручили за них по 16 тысяч долларов. Интересно, что для написания портрета Нингеру нужно было примерно столько же времени, сколько на рисование 20-долларовой бумажки. Конечно, Эммануэль Нингер был вором. Но кого он обкрадывал в первую очередь? Самого себя. Как талантливый художник, он мог бы много дать обществу и при том жить гораздо лучше. Он был вором. Тут двух мнений быть не может. Второго вора звали Артур Барри. Шли ревущие 20-е, а он специализировался на краже ювелирных изделий. Он был талантливым вором. Он жил и работал в Бостоне и прославился под кличкой «Вор-джентльмен», поскольку крал лишь у представителей высших слоев общества. Аристократы и богачи даже слегка гордились, если Барри у них что-нибудь украл. Светские дамы судачили о нем и спрашивали друг у друга: «Ну что, Артур Барри еще не нанес вам визит?» Но полиция по-другому смотрела на его деятельность. Ему устроили ловушку. Его поймали на месте преступления и выстрелили в него трижды. Когда в глаза Артуру Барри попали осколки стекла, а в тело пули, он сделал заявление, которое вас не удивит. Он сказал: «Я больше не буду этим заниматься». Но он каким-то образом умудрился сбежать и жил несколько лет свободным человеком, не привлекая к себе внимания закона. Потом его выдала ревнивая женщина, и он отсидел много лет в федеральной тюрьме. Выйдя на волю, он сдержал обещание и не вернулся к преступной жизни. Артур Барри поселился в небольшом городке в Новой Англии и стал образцовым гражданином. Его избрали председателем местной организации ветеранов, и он добросовестно служил на этом посту. Но все тайное рано или поздно становится явным. В городок слетелись журналисты, чтобы взять интервью у знаменитого преступника былой эпохи. Один журналист спросил: «Мистер Барри, вы обокрали множество богатых людей. Скажите, у кого вы украли больше всего?» На это бывший преступник ответил: «Больше всего я украл у Артура Барри. Я мог бы стать финансистом на Уолл-стрит. Я мог бы стать преуспевающим бизнесменом. Вместо этого я 2/3 своей жизни провел за решеткой». Третий вор, о котором я хочу поговорить, это вы. Я считаю, что любой человек, не признающий собственного потенциала, обкрадывает сам себя. Я верю, что люди созданы для успеха, запрограммированы на достижения и снабжены задатками величия. Тот, кто не видит своих собственных способностей, обкрадывает себя, свою семью и общество в целом, не додавая им того, что мог бы дать. Сразу в начале обсуждения оговорюсь, что под повышением самооценки я не имею в виду развитие чрезмерно раздутого чувства собственной важности. Чванство – странная болезнь. От нее бывает плохо всем, кроме ее носителя.